Глава 21. Гонцы добрались до всех четырех командирских мухтаров, наградив всех, кто сбивал капли. Транспортировочный отсек у МКП при этом, считай, закончился. Гонец вывалил в него серебристую массу и свалил, по обыкновению, не оставив инструкций по применению. Масса нанитов в отсеке продолжила с благодарностью есть кристаллы. И это единственное свойство, которое ученые обнаружили сразу. Как бы не хотелось Павлу узнать, что же дало новое улучшение, гнать ученых, уставших физически и морально, в лаборатории было бы негуманно. Несмотря на все старания и огромное количество вложенного труда, пострадавшие после налета казармы для проживания не годились. Покрытые жирным слоем сажи стены и выгоревшие остатки мебели и убранства решено было отмывать и выбрасывать после того, как спецстроевцы восстановят стены. Запрос им Павел отправил сразу после отражения атаки. Зато у часовых появилась возможность провести до нельзя романтическую ночь под открытым небом. Возле палаток горели костры, на которых в казанах булькала пища настоящих воинов – гречка с тушенкой. С дымком вкус у блюда был восхитительный. После плотного ужина и отдыха людей потянуло поговорить, и разговоры в основном касались либо будущего, либо победы, либо о будущей окончательной и бесповоротной победе. Болтать о проигрыше и тотальной аннигиляции человечества не хотелось никому. Говорить об этом не говорили, но у костра насытившегося второго взвода бойцы затянули вдруг песню. Причем первым начал сам старшина. Люди пели о том, о чем не могли говорить, дабы не плодить упаднических настроений. Половина заставы пела, вторая завороженно слушала. «Павел Борисович!» Марина пробралась вплотную к полковнику, села рядом и, глядя мимо него, прошептала. «Через 5 секунд вставайте и идите за мной». Все так же, стараясь не смотреть на Павла, девушка встала и пошла прочь. Мысленно досчитав до 5, Павел встал, лениво потянулся и как бы невзначай отправился за девушкой. Со стороны могло показаться, что они будто два школьника тайком сбегают на свидание. Синицына дождалась Павла у входа в лаборатории, открыла двери картой доступа и, не включая освещения, скользнула внутрь. За ней тенью двинулся полковник. Обходились они без разговоров, явно заранее о чем-то договорившись. Минуя двери всех лабораторий, по полутемному коридору они пробрались в личный кабинет Марины. Доктор Синицына прикрыла дверь и заперла ее на персональный замок. «Готовы?» — спросила она усевшего на край рабочего стола Павла. Тот кивнул в ответ. Марина подошла к сейфу, открыла его и достала планшетный компьютер. Поднесла его Павлу. Тот приложил к планшету ладонь. «Идентификация пройдена, доступ открыт», — голосом сообщил планшетник. Синицына села рядом с полковником, поставив планшет на столешницу. На экране появился Ромин, находящийся в секретной комнатке с безликими серыми стенами. «Как я уже говорил, эта запись предназначена для узкого круга лиц. Команцев, лучше просмотри ее один. А дальше решишь, кому еще показывать можно. На раздумье у тебя 2 минуты». Изображение Ромина застыло. Зато в углу экрана начался обратный отчет времени до 120 секунд. «Я могу идти?» «Сиди!» Павел схватил девушку за руку и усадил ее обратно на стол. «Если не тебе, то кому я вообще могу доверять?» «А старшина или капитан?» «Ромин бы не стал просто так напускать тумана с секретностью. Значит, там нечто, что сболтнет мозги у неподготовленного зрителя». «А у меня подготовленный, да?» «Ты ученая. Ты по-другому смотришь на вещи. Новость, которая может у ребят вызвать панику, у тебя пробудет исследовательский интерес». «Правда?» — с сомнением спросила Синицына. «Ага», — ответил Павел и, проведя пальцем по экрану, запустил проигрыш видео, не дожидаясь окончания отсчета. Ромин исчез, вместо него на экране появилась запись с камеры наблюдения. Стояла она в какой-то комнате для допросов, под потолком, и поэтому давала немного кособокий вид сверху. О принадлежности комнатушки догадаться было несложно. Одна стена целиком состояла из вертикальных стальных прутьев, и дверь в комнатушку вела тоже решетчатая. Посреди камеры стоял стол из матовой нержавейки. С одной его стороны сидели 2 агентов. Почему Павел решил, что они принадлежат к спецслужбам? Принадлежность эту выдавали их строгие, почти одинаковые светло-серые костюмы, короткие стрижки, уверенные позы. Ну и, само собой, вопрос, который задал один из них, сидящий через стол напротив полной женщины с длинными вьющимися волосами. «Назовите свое имя и фамилию, а также должность и место работы». Говорил агент на английском, но у записи был дублирующий перевод на русский язык. «Доктор Сильвия Круз, я возглавляю 4-ю лабораторию бостонского отделения компании Dastec Robotics». Несмотря на свою отдаленность от мира науки и новейших технологий, даже полковник знал о существовании этой компании, причем знал не понаслышке. Dastec, помимо всего прочего, занималась выпуском роботов для разведки и разминирования. Машины вероятного противника Павел знал неплохо. Сам на занятиях курсантам описывал их тактико-технические характеристики. «Над каким проектом работает ваша лаборатория?» — продолжил допрос один из людей в сером. «Это секретная информация. Я давала подписку о неразглашении». Агент доктору Круз договорить не дал. Вытащив из ящика стола лист бумаги, он поднес его к лицу доктора. «Проект «Оптима», над которым вы работали, был признан угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. В связи с этим вы получаете полное право обсуждать детали этого проекта с сотрудниками АНБ. Более того, если вы попытаетесь что-нибудь утаить, это будет квалифицироваться как государственная измена». «И адвоката требовать бессмысленно», — невесело усмехнувшись, спросила женщина. «Пока вы участвуете в расследовании как свидетель, адвокат вам не нужен. Я повторяю вопрос. Чем занимается ваша исследовательская группа? Расскажите о проекте «Оптима» все, что знаете». «С самого начала?» «Да, и как можно более подробно». Сильвия Круз задумалась, решая, с чего начать. «Работая в Иллинойском университете, я занималась изучением индейской узелковой письменности». «Доктор, вы уверены, что это имеет отношение к проекту «Оптима»?» — перебил ее агент. «Имеет, и самое непосредственное. Там я изучала трактовку этой письменности в виде двоичного кода». Павел с Мариной переглянулись и стали вслушиваться внимательнее. «В ходе анализа узелков, представленных в виде единиц и двоек, мы получили довольно неоднозначный результат. Язык мы не разгадали, но код оказался исполняемым. В ходе одного из многочисленных экспериментов он просто запустился». «Уточните, что конкретно произошло?» «Он начал выполнять некие действия, совсем как любая другая программа, установленная на ПК. Даже более того, этот код начал распаковываться, увеличиваясь в размере». «И что произошло дальше?» «Это неизвестная протопрограмма, как мы ее назвали, забила весь накопитель компьютера полностью и установилась. Мы перенесли ее на другой, более мощный сервер. Она продолжила свою распаковку, причем попутно изменив на нем операционную систему. Программная оптимизация повысила мощность всей системы почти на 40%. «Вы пытались взаимодействовать с этой протопрограммой?» «Какое-то время она была полностью погружена в свои внутренние процессы. Как только мы видели, что ее начинала ограничивать мощность сервера, мы добавляли к нему новые компоненты. Кто-то считал, что мы занимаемся ерундой, и что эта программа всего лишь вызывает зацикливание сервера какой-то абракадаброй. Но это происходило ровно до того момента, когда на экране вместо привычных бесконечных кусков кода мы увидели сообщение, текст, на английском языке». «И что в этом сообщении было?» «Система потребовала подключения производственного оборудования». «Потребовала?» — переспросил агент. «Да, но немного не в том смысле, который вы вкладываете в это слово. Протопрограмма потребовала подключения производственного оборудования, чтобы продолжить свое развитие. Посовещавшись, мы подключили к серверу небольшой, но высокоточный 3D-принтер, который мог работать широким спектром материалов, и роботизированную руку-манипулятор». «Вы понимали, на какой вы идете риск?» «Риск? О чем вы? Нам достаточно было просто выдернуть вилку из розетки. Так и надо было сделать. Но мы не могли. Мы смотрели на происходящее, открыв рты от удивления. Протопрограмма начала изготавливать комплектующие для апгрейда принтера и устанавливать их. Процесс протекал не быстро. Она сначала изучала интерфейсы, несколько деталей ушло в брак, а потом изготовление комплектующих понеслось с невероятной скоростью. Причем протопрограмма оптимизировала не только принтер, но и сервер. А также за сутки она сделала себе еще два манипулятора, причем не просто скопировала наш, а заметно его улучшила». «Что произошло дальше?» «Дальше? Дальше произошла утечка информации. Кто-то из моих ассистентов поделился данными с Dastec Robotics. Со мной связались представители этой компании и предложили работать на них». «И вы так просто бросили свою работу в университете?» «Если бы увидели сумму на чеке, то мигом бросили бы свою работу в АНБ и согласились быть моим помощником и носили бы мне кофе 3 раза в день», — огрызнулась Сильвия. «Также Dastec предоставила мне доступ к такому оборудованию, о котором в университете я и мечтать не могла. Однако оно почти не пригодилось мне и моей команде. Протопрограмма делала все сама. Мы экспериментировали с различными типами промышленного оборудования. Она смогла освоить все образцы. выделенные под ее мощности, занимали уже огромный зал. И снова тот же вопрос. Вы не думали, что эта ваша протопрограмма может представлять опасность? Нет. Серверы протопрограммы не имели выхода во внешнюю сеть. Физически не имели. Но, согласно отчетам, вы дали ей доступ к экспериментальной сборочной линии Дасток. Разве не могла эта замечательная программа соорудить что-нибудь типа антенны и транслировать себя во всемирную сеть? Круз задумчиво помассировала виски кончиками пальцев. Удивительно, но мы о такой возможности не подумали. Вы понимаете, мы были буквально очарованы возможностями кода. Программа неустанно улучшала себя и подключаемое к ней оборудование. Мы считали эту линию, которую подключили к ней, фабрикой будущего. Но за 17 дней протопрограмма оптимизировала ее до неузнаваемости. Мы не понимали свойств и половины устройств, которые она изготавливала и встраивала в технологические цепочки. К примеру, манипуляторы конвейера программа заменила на силовые поля и с помощью их перемещала и поворачивала заготовки. Как вы считаете, программа обладала интеллектом? Интеллектом? Не знаю. Она создавала вещи, непостижимые для нашего уровня развития. Но делала ли это осознанно? У меня нет ответа. Наше общение сводилось к минимуму. Она просто требовала необходимые материалы для роста своей ресурсной базы. И если их не получала, то переходила в режим ожидания. И никак не реагировала на наши вопросы. Мы даем материалы, она строит. Не даем, повторяет запрос. И вы удовлетворяли все ее запросы? Да, потому что Dastek Robotics с помощью создаваемого ею завода могла бы заполучить весь мир. А в итоге компания его уничтожила. Каждое утро я приходила на смену и поражалась тем чудесам, которые творила программа Optima с заводом. Путешествия к звездам, абсолютное здоровье, вычислительные мощности небывалого уровня. Нам все с этой фабрикой было по плечу. Но как-то придя утром, я обнаружила, что наш чудесный завод был уничтожен. Кем? Самой Оптимой. Как показали камеры наблюдения, программа создала себе уникальное транспортное летающее средство в виде небольшой перевернутой пирамиды. Потом перекачала себя туда, запустила на заводе режим уничтожения и, пробив крышу завода, отбыла в неизвестном направлении. Вы пытались восстановить оставшееся оборудование? Там нечего было восстанавливать. Как оказалось, все улучшенные узлы были созданы на базе микромашин, нанитов. Как только центральный сервер отключился от системы, оборудование просто рассыпалось в пыль, в прах. Почему вы не сообщили о том, что потенциально опасное устройство фактически совершило побег из лаборатории компании? Подписка о неразглашении, понимаете? А когда я увидела первые новости о появившихся пирамидах, еще более утвердилась в мысли, что лучше молчать. Почему? Я осознаю, что с человека, уничтожившего мир, живьем сдерут кожу. И очень надеялась, что этого допроса не случится. Но он происходит. И я, похоже, становлюсь не свидетелем, а обвиняемым. Хотя бы в халатности. И дальше продолжать разговор без адвоката я не буду. Запись кончилась. Что агенты дальше делали с доктором Круз, неизвестно. Что она еще им сообщила, тоже. Но и увиденного Павлу и Марине не хватило, чтобы после того, как погас экран, продолжить пялиться в него еще целую минуту. «Я тут вспомнила, что ты говорил, что вы говорили про то, что мой академический ум может воспринять любую информацию». Наконец прервала молчание Синицына. «Так вот, официально заявляю, это какой-то лютый трындец». «Я тоже в полном, шоке», — едва сдержал крепкое словцо полковник. «Получается, что мы воюем со сбежавшим из лаборатории принтером?» «Там, скорее всего, история более запутанная и сложная. Инки, двоичный код», — напомнила Марина. «С этим без бутылки водки не разберешься», — пробормотал Павел. «А она есть?» — огорошила полковника Марина. «Ну, найдется», — признался Павел. Командующему заставой и начальнику исследовательского сектора пить крепкий алкоголь, затаившись в палатке и закусывая тощие кильки прямо из банки, вроде бы по рангу не было положено. Не школьники ведь уже. Но компанию с собой полковнику звать не хотелось. Он еще не решил, стоит ли с офицерами и пилотами делиться полученной информацией. Одно дело воевать, не жалея живота своего со злобными пришельцами, решившими уничтожить человечество. И совсем другое — биться со сбежавшим от научников пылесосом. Или кофемолкой. Уровень героизма совсем не тот. «Мы товарищу генералу ничего не ответили», — напомнила Марина. Потом, заранее сморщившись, отправила в рот прозрачное содержимое стопки. «Уф, гадость-то какая!» Павел по-рыцарски протянул Синицыной покрытую томатным соусом кильку на вилке. «А что мы ему скажем? Ух, как занимательно! Будет новая информация, вышлет. Я думаю, в ту же секунду. Еще по одной?» Нет. Хотя давайте. Девушка протянула Павлу рюмку. Нашим когда расскажем? Нашим? Вот как получим от Ромина более полные данные, так и расскажем. Так-то только мы сейчас алкоголизму предаемся, а так вся застава запьет. Сколько людей по всему миру потеряли из-за этих долбанных яйцеголовых придурков? Ой, прости. Многие знания, многие печали, пожала плечами Марина. Ядерную бомбу сложно назвать природным явлением. Открывшие ее ученые взвалили на свои плечи непосильную ношу. Так и мы. Да брось! Вы благое дело делаете. Без вас нас бы уже в пыль втоптали. Я вам как раз рассказать хотела, воодушевилась девушка. У нас на МКП столько новинок. Во-первых... Павел красноречиво показательно поднял стопку. Дело это замечательное, но давай завтра, а? Надо и мозгам отдых давать.